Глава 7. Звездный огонь. Телотама стояла, опираясь плечом на увитый растениями столб крытой веранды, выходившей в сад. Склон холма, на котором находилась вилла, был огорожен каменным забором. За ним ряд похожих домов, дальше виднелись холмы с редкими деревьями, поблескивало гладкое шоссе до Бомбея и океана. Сюда, на окраину курортного городка Лонавли, ее привез после съемок фильма продюсер Трейзиш. Случай на стене Говиндарха, когда она, повинуясь мгновенному импульсу, чуть не прыгнула в лапы тигра, озаботил американца. Он решил дать отдых своей звезде, развлечься сам и заодно провести кое-какие дела в Бомбее. После Кхаджураху он не мог не видеть, что Телотама изменилась, стала печальнее, тверже. И с каждым днем отдалялась и от прежних привычек, и от него, не оказывая прямого сопротивления. Эта презрительная пассивность приводила Трейзиша в бешенство. И сейчас Трейзиш, тихо вошедший на веранду в мягких туфлях, украдкой разглядывал свою звезду, глубоко задумавшуюся и ничего не замечавшую вокруг. Ее истинно черные волосы не были заплетены в косы, а по-европейски подняты вверх и скручены огромным пучком, казавшимся непосильно тяжелым для ее высоко открытой шеи. Трезиш смотрел на Телотаму, сравнивая ее с новой знакомой, итальянкой Сандрой, и раздраженно спросил: «Что с тобой? Ты больна? О чем ты думаешь все время?» Телотама вздрогнула от неожиданности. Ей показалось, что в вопросах Трейзиша прозвучало участие. С мольбой сложив ладони и склонив голову, она опустилась на колени. «Отпусти меня, господин. Ты не раз говорил, что я принесла тебе гораздо больше денег, чем ты заплатил старому сахрабу. Я не могу больше. Я тоскую. Пока я на родной земле, я могу искать утраченную родину и, может быть, моих близких. Зачем тебе черная танцовщица? Я вижу, как ты засматриваешься на прекрасную итальянку. Эта женщина для тебя. Дай мне пойти своим путем. Я всегда буду помнить о тебе с благодарностью». Трейзиш молчал. Она подняла голову и увидела молчаливую усмешку в его глазах, которая сказала ей больше слов. Телотама встала. Трейзиш достал сигарету и щелкнул зажигалкой. «Каким это своим путем? В публичный дом? Нет, ты слишком дорога для этого!» Он недобро рассмеялся. За стеной сада послышался веселый свист. «Ну вот твои итальянские друзья. Беги к ним, девочка, и перестань думать о глупостях. Право, я не хочу тебе ничего дурного. Извинись за меня. Я уеду сейчас и ночую в Бомбее.